Глава 29. Аарон проводил меня в комнату, куда он чуть раньше уходил за лекарством, а сам остался обрабатывать раны Уфа. Помещение, где я коротала время, оказалось просторным и уютным. Посередине стоял дубовый стол с пучками засушенных трав и наполовину заполненным водой кувшином. К стенам примыкали массивные шкафы и стеллажи. На полках хранились льняные бинты, баночки с разноцветным содержимым, ванночки и огромное количество трав и цветов, часть из которых я узнала, а часть трогать не рискнула. Вдруг ядовитые. От такого количества растений воздух в комнате полнился свежим сладковатым ароматом. Он очень успокаивал и даже поднимал настроение. Поэтому, убрав ключ в конверт, я уже довольно расслабленная сидела за столом и старалась не думать ни о чем, кроме списка вопросов к Аарону. Время моего одиночества все шло, тянулось невыносимо медленно, будто издевалась, отчего в голову уже начали проникать скверные мысли, будто Аарон все-таки бросил меня и больше не вернется. Поэтому, когда он вошел в комнату, вытирая руки о белую тканевую салфетку, я тут же вскочила на ноги и выпалила. «Вы лекарь?» Он бросил салфетку в небольшое ведро у двери и улыбнулся. «Да». «Так просто? Без попыток увильнуть, подшутить или как-то еще со мной поиграть? В последнее время я только и сталкивалась, что с недомолвками и тайнами, поэтому от столь открытого и честного «да» немного растерялась». «Но почему вы сразу не сказали?» Сплеснула я руками и, кажется, немного рассердилась. «А еще засмущалась». По дороге сюда я столько всего наговорила про папеньку, про себя, и медленно опустилась обратно на стул. Старикашкой обозвала. Аарон тихо рассмеялся и, начав раскладывать по полкам остатки трав со стола, произнес. «Не волнуйтесь, Цесса, я нисколько не в обиде. Напротив, послушать вас было очень интересно, поэтому я не спешил отвечать». «Вы коварный человек», обиженно надулась я, на что Аарон усмехнулся. «Может быть. Но я охотно верю. Это не единственное качество, которое вы за мной заметили». Он подмигнул и отнес на полку желтый с красной сердцевиной цветок, а я вновь почувствовала, как теплеют мои щеки. «Не единственное», — призналась я. «Вы благородный человек, спасаете чужие жизни, дарите надежду и...» На мгновение засомневавшись, я внимательно осмотрела Аарона, когда тот взял кувшин и понес его на полку стеллажа справа, к баночкам с отварами, настойками и мазями. И все-таки тихо договорила. «Моя семья вам очень благодарна». Аарон с глухим стуком поставил кувшин на деревянную полку и опустил руки. «Цесса», — произнес он, не оборачиваясь, «сколько вам было лет, когда вы заболели?» Я немного помолчала, прежде чем ответить. 7. И нахмурилась. «Или 8. Точно не помню». «В таком случае...» Аарон вернулся к столу и сел напротив. «Не меня вам надо благодарить, а моего отца». «Отца?» Я удивленно приподняла брови, а лекарь усмехнулся. «Конечно. Или же вы все еще думаете, что я настолько... стар?» «Нет-нет, что вы!» Принялась я отрицать, но потом выдохнула и призналась. «Да». Аарон звонко рассмеялся, а мои щеки вспыхнули таким жаром, что показалось, будто коснусь их, и они обожгут мои холодные пальцы. «Королевского лекаря никто никогда не видел», — начала я оправдываться. «А исцеляет он людей уже много-много лет. Вот я и подумала, вдруг он, ну, хорошо сохранился или создал эликсир бессмертия, поэтому его и не показывают людям, чтобы...» «Цесса, прошу, остановитесь», — перебил меня смеющийся Аарон, а я обиженно надулась. «Вам смешно, а мне ни капли. Если бы вы хоть иногда показывались на людях, нам бы не пришлось придумывать всякие глупости». Аарон выдохнул, и пусть его плечи продолжили подрагивать, произнес уже спокойнее. «Согласен», — кивнул он. «Но эликсир бессмертия...» Запнулся он, но смог совладать с новым приступом смеха. «Боюсь вас разочаровать, Цесса, но все это сказки». «Еще 3 дня назад магия для меня была сказкой», — возразила я. «А она существует, и теперь я не знаю, во что верить». «Верьте своему сердцу, Цесса», — улыбнулся он. «Сердцу?» «Именно». Аарон подался чуть вперед, а наши взгляды встретились, отчего в груди у меня все замерло. Нет, ничего ближе к душе, чем сердце. Оно не обманет. Повисло неловкое молчание. Аарон больше не улыбался. Его пальцы отбили по столу короткую дробь и замерли. А я? Я смотрела ему в глаза и тонула в их небесном свете. В этот миг что-то произошло. Между нами. Наверное. Полностью осознать я не успела, как вдруг за моей спиной распахнулась дверь и послышался знакомый женский голос. «Господин Аарон, ваш обед?» «Ниса?» — удивилась я, когда увидела свою служанку. «Доброго дня, миледи!» Она мигом поклонилась, из-за чего чуть не уронила поднос, но вовремя спохватилась, и тарелки лишь опасно звякнули. «Прошу простить, если я помешала. Я не знала, что вы здесь. Соня приболела, и мне велели подменить ее на кухне. Вот я и...» «Точно», — вспомнила я. «Сегодня же твоя очередь помогать на кухне». «Да-да, я вам носила обед, но в покоях никого не было, поэтому вернулась. А Касси — кухарка», — пояснила она. «Сказала передать кушанье господину Аарону, заодно лекарство для Сони попросить. Бедняжку тошнота...» Стол пронзительно скрипнул, когда Аарон его отодвинул, и поднялся на ноги. Аниса устремила взволнованный взгляд на лекаря и выдохнула. «Замучила». «Тошнота, значит», — задумчиво произнес он и уверенным шагом направился к закрытому шкафчику справа от меня. «Поставьте поднос, Ниса», — сказал он, и служанка поспешила выполнить приказ. «Хорошо», — запнулась она. Проходя мимо Аарона, который достал из кармана связку маленьких ключей, чтобы открыть дверцу шкафа, Ниса смотрела строго вниз. Ее щеки порозовели, а руки немного подрагивали, когда она ставила позвякивающий посудой поднос на стол. Замок в дверце шкафа тихо щелкнул. «Леди Цесай, тоже принесите обед», — оглянулся через плечо Аарон и улыбнулся. А потом вернулся к поискам лекарства. «Если, конечно, она не откажется разделить со мной трапезу», — добавил он, двигая и постукивая склянками. Ниса вопросительно на меня посмотрела, однако ответила я не сразу. «Не откажусь». И пусть мой голос прозвучал спокойно, но у самой земля уходила из-под ног. Мало того, что Ниса застала нас только вдвоем, так еще Аарон предложил разделить с ним трапезу. «Богиня, да это прекрасная почва для предрассудков. Хотя... принц ведь сейчас знает, что Аарон за мной приглядывает. Сэр Ларис осведомлен, что я хотела повидать своего телохранителя. А Уф? Уф спит, о чем не знает никто. Что досадно. Но не станет же он распускать сплетни, и уж тем более их поддерживать. Но если подумать хорошенько, то испорченная репутация в моем случае — это не самое страшное. Она не будет бегать за мной с кинжалом. А сплетни так и вовсе может оказаться мне очень даже на руку. Вдруг королевская семья откажется от свадьбы. Тогда я освобожусь от заключения во дворце, а потом какой-нибудь городской лекарь проверит мою невинность и развеет слухи. Так что да, я согласна разделить трапезу с Аароном. «Слушаюсь, миледи», — поклонилась служанка. «Господин Аарон?» И собралась было уйти, но лекарь перестал греметь баночками в шкафу и произнес. «Ниса, прежде чем я дам лекарство, ответьте на несколько вопросов». Она послушно остановилась и опять опустила взгляд в пол. «Сонью мучает тошнота по утрам, вечерам или весь день?» «Жаловалась она по утрам. Вечером ей становилось легче». «Понятно», — кивнул лекарь. «Аппетит у Сони ухудшился?» «Немного исхудала», — подтвердила Ниса. Он хмыкнул, уверенно потянулся за каким-то пузырьком и, закрыв шкаф, поинтересовался. «Когда у Сони были последние женские дни?» Ниса вспыхнула румянцем, и я вместе с ней за компанию. «Не знаю». Служанка начала заикаться. «Соня не говорила?» «Тогда передай ей это». Аарон протянул темно-зеленый пузырек, похожий на тот, что давал Уфу. «И пусть она обязательно ко мне наведается, в любое время». Ниса осторожно забрала лекарство и поклонилась. «Благодарю вас, господин Аарон. Я обязательно ей все передам. И я могу идти за обедом?» «Да, Ниса», — улыбнулся он. «Конечно, можешь». «Спасибо». Поклонившись еще раз, служанка чуть ли не бегом покинула комнату, а мы снова остались одни. «Надо же, опять нас прервали», — печально вздохнул Аарон, вновь усаживаясь за стол напротив. Он чуть отодвинул оставленный служанкой поднос, облокотился о стол и подпер ладонью подбородок. А я смущенно опустила взгляд. Ниса поступила некрасиво, когда ворвалась без стука. «Прошу ее простить. и мы обязательно еще раз обсудим с ней все правила приличия». «Не стоит переживаний», — отмахнулся он. «Сейчас меня волнует только то, что у нас осталось мало времени на беседу, а вот так и не задали ни одного важного вопроса». Я мигом позабыла о смущении и встрепенулась. «Важные вопросы?» Похоже, Аарон и сам прекрасно знал, что именно я хотела у него выведать. Даже дал тонкий намек, мол, Цесса, давай поторапливайся, пока служанка опять к нам не пришла. И терять время даром я не стала. «Настойка, которую пьет принц», — выпалила самым первым. «Для чего она?» «Или от чего?» — подумала я, однако говорить не стала. Уголки губ Аарона дрогнули. «Успокоительная», — коротко ответил он. «Принц Рензел много работает на благо королевства и очень устает. А волнение о здоровье отца лишает его остатков покоя. Прежде чем я начал готовить ему лекарства, он часто не высыпался, был невнимательным, раздражительным и меньше всего походил на наследника престола. Ко всему прочему, его высочество беспокоится о вас и предстоящей свадьбе. Даже самая здоровая голова не может выдержать столь сильного угнетения. А моя настойка помогает принцу успокоиться, отдохнуть и восполнить силы. Прошлой ночью, Цесса, вы тоже ее пили». Я удивленно приподняла бровь. «Ту же самую настойку?» «Да». Я задумчиво помолчала, после чего с сомнением произнесла. «И она всего лишь успокоительная?» «Да, Цесса, всего лишь успокоительное лекарство», — улыбнулся Аарон. «А вы ждали другого ответа?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Наверное». Вдруг он поднялся из-за стола и, подойдя к тому же шкафу, в котором недавно искал лекарство для Соньи, достал небольшой флакон из черно-фиолетового стекла, который поставил передо мной. «Весь прошлый вечер я провел у короля», — возвращаясь за стол, произнес Аарон. «Его состояние было необычайно тяжелым, поэтому я оставался в его покоях, пока не убедился, что ему больше ничего не угрожает, и он забылся крепким сном. Лишь тогда я отлучился, чтобы найти мистера Арвела и передать настойку для принца». «Поэтому она была у вас с собой», — догадалась я. «Да», — кивнул Аарон, отчего золотые локоны рассыпались по его плечам. «Но когда я шел в гостевое крыло, то увидел стражу без сознания и поспешил к вам. А дальше вы сами все знаете». «Значит, вот как оно все было». Я опустила взгляд на бутылочку и, покрутив ее на столе, пододвинула к Аарону. «Цесса». Накрыл он ладонью мою руку и замолчал, а я, заикаясь, выдавила. «Да?» Горячее прикосновение лекаря опаляло кожу и согревало не только холодные от волнения пальцы, но и душу. Я судорожно вцепилась в граненый флакон, лишь бы моя рука не задрожала, и молила щеки не краснеть, а сердце успокоиться и не биться так часто от желания попросить Аарона спрятать меня в его объятиях, хотя бы на мгновение. «Королю не стало лучше, и после обеда я должен буду к нему вернуться», — с печалью произнес Аарон и убрал руку, а воздух, который раньше был теплым, вдруг показался кусачим и нестерпимо холодным. «Поэтому прошу вас отнести настойку мистеру Арвелу или отдать ее лично принцу. Уверен, они ответят на все ваши вопросы и развеют сомнения». Румянец смущения мигом погас на моих щеках, а душа съежилась лишь от одной мысли, что я еще раз встречусь с принцем. К счастью, мне достаточно было повидаться лишь с Арвелом. «Ничего страшного, если вы откажете в моей просьбе», — продолжил Аарон, когда мое молчание затянулось. «Я пойму и постараюсь найти время, чтобы самому отнести настойку». «Все хорошо», — произнесла я и медленно придвинула к себе пузырек, спрятала его в ладонях. «Я помогу вам, но не обещаю, что передам настойку лично принцу». «Благодарю вас, Цесса», — украдкой улыбнулся Аарон, и в тот же миг в дверь постучали. «Господин Аарон, обед для леди Цесаи», — донесся из-за двери приглушенный голос Нисы. «Вот видите», — хмыкнул он, вставая со стула. «Она постучалась. И беседу никакую проводить не надо». Лекарь подошел к двери и открыл ее для Розовой от смущения служанки, которая, торопливо его миновав, поставила передо мной поднос, накрытый клошем. Поклонилась и поспешила удалиться, но Аарон ее остановил. «Останься». Служанка мигом замерла и растерянно на него оглянулась. «Унесешь посуду, когда закончим трапезу», — произнес он с повелительными нотками, и она, покорно склонив голову, ответила. «Слушаюсь». после сего отступила к стене возле двери. За все время обеда Нисса не проронила ни слова, только тихо стояла, сложив руки перед собой и опустив взгляд в пол, точно нашкодившее дитя. Похоже, ей было неуютно находиться в нашем обществе. Хотя со мной наедине Нисса не так сильно переживала. Значит, все дело в Арне? Отправляя в рот ложку за ложкой невероятно вкусный и наваристый мясной суп с чечевицей, я все думала. Зачем Арен приказал Нисе остаться? Мог бы попросить прийти чуточку позже. Ей не обязательно ждать, когда тарелки опустеют. Но потом поняла, Арен не хотел меня компрометировать. И, судя по нашей молчаливой трапезе, тоже не особо был рад служанке, стоявшей над нашей душой. Эх, как бы это комично ни звучало, но не видать мне слухов. «Вы уже наелись, леди Цесая?» — поинтересовался Арен, когда заметил, как, блуждая в своих мыслях, я лениво ковыряю вилкой квашеную капусту. Я мигом опустила на поднос, где из всех блюд съела только суп и немного овощей, после чего отложила вилку и произнесла. «Да». «Но вы почти ничего не съели», — удивился он, на что я улыбнулась и поднялась из-за стола. «Аппетита нет, и мне уже стоит пойти». Я запнулась, когда хотела сказать «в свои покои», но они были разрушены, а спальник королевы для меня всего лишь временное убежище. Поэтому, выдохнув, я сказала другое. Ее Величество хотело поговорить со мной после обеда. «Понимаю». Арен тоже отодвинул тарелку с недоеденным вторым. «И раз нам в одну сторону, позвольте вас проводить». Он улыбнулся. «Я же обещал сэру Ларису в его отсутствие за вами приглядывать». Приказав Ниссе собрать посуду, Арен достал из шкафа еще два пузырька. Один зеленый, второй синий. И, дождавшись, когда служанка закончит, вместе со мной покинул наполненную ароматами сухих трав комнату. Уф все так же мирно спал. Свежие повязки белели своей чистотой. А у меня на душе опять стало тяжко. Ночью он так рьяно меня защищал, а сейчас казался таким беззащитным. «Не беспокойтесь, Цесса», — успокоил Арен, когда я уже собралась попросить его позаботиться об Уфе. «Принц Рензел уже попросил дать Уфу самое лучшее лекарство. Он быстро пойдет на поправку». «Его высочество попросил?» «Да, еще прошлой ночью». Мое сердце ёкнуло, и я опустила глаза. «Рензел попросил ночью? Но когда? Арен же все время был со мной. Или нет?» От этой мысли у меня внутри все похолодело. Из слов Арена я поняла, что принц приходил в покое королевы, когда я крепко спала. Еще раньше Марька рассказала, что утром она подменила Арена, а Уф, как лекарь, обработал его раны в лазарете. И не похоже было, будто Арен занимался этим утром. Хотя я могла ошибаться, ведь Уф же не говорил о времени, только про лазарет упомянул. Вдруг Арен перевязал его после того, как его подменила Марька. «Не тешь себя надеждами, что цветут букетами. На желтом поле лжи под цветом пустоты», — промелькнула у меня в мыслях строчка из поэмы. Эти слова сказала Анетти ее мать, когда узнала о романе дочери с Даном. Он из богатой семьи, родом от королей, а отец Анетты — рыцарь при дворе, выходец из простолюдинов. Вот мать и не поверила, будто Дан мог испытывать к Анетте настоящие чувства. Боялась, что он обесчестит ее, и тогда ни один баронет не согласится взять порочную деву в жены, чтобы спасти от бедности. Для меня же эти строки значили другое. Вряд ли Арен все время сидел возле моей постели. Наверняка один раз он отлучился, чтобы помочь Уфу. Тогда кто в это время был рядом со мной? Или я оставалась одна?